Вот имеете доказательство новое тому, что в ответ на все, что вы дали, получаете и подозрение, и тревогу, и осуждение под видом самого доброжелательного отношения. Так бывает обычно, всегда. Тоже обычно и мы получаем взамен того, что даем. Это следует знать. И зная, все же в ответ посылать энергии света. Этим отличаются реакции наши от реакций обычных людей, которые отвечают на зло злобой и недоброжелательством. Когда же реакция сознания ответствует энергиями света, тогда отвечающий может сказать: «Идет зло мира сего, но не имеет во мне ничего». Много легче на зло отвечать злобой, раздражением, недовольством или недоброжелательством, то есть звучать в унисон с воздействиями, идущими извне. Но если, приняв сердцем волну темных энергий и трансмутировав ее сердце огнем в светлые агни, волну его сердцем обратно послать, это будет истинно благодеянием.